Псалом 120. Песнь восхождения. Обращаю взгляд свой к горам, откуда придет мне помощь. Помощь мне придет от Господа, сотворившего небо и землю. Он не позволит ноге твоей пошатнуться, хранящий тебя не задремлет, истинно хранящий Израиль не задремлет и не уснет. Господь — страж твой, Господь — тень твоя по правую руку твою, солнце не поразит тебя днем, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, Он сохранит твою душу. Господь будет хранить тебя, когда ты будешь уходить и когда будешь приходить, отныне и вовеки.